Глава 21. «О, милая, ты тут!» — проговорил вошедший в избу мужик. «Я его видел, бандит. Да и одет, как они все, в спортивный костюм. Но лично мы не общались ни разу. Более того, он был порядком навеселее, его пошатывало, да и лицо излучало показное благодушие. Впрочем, и так было понятно, зачем он пришел. В руках у него был автомат, и, едва заметив меня, он тут направил на меня ствол. «Ты-то тут какого хуя делаешь?» — спросил он. «Тебе своей и этой бледины Катьки не хватает?» Я за оружие схватиться не успел бы при всем желании. На самом деле до него было рукой подать, да только вот такой возможности он мне не даст при всем желании. Оставалось только говорить с ним, и тогда у меня, возможно, будет шанс. Я поймал на себе взгляд Саши умоляющий. Она явно поняла, зачем он пришел. Бандиты ей, подозреваю, и раньше прохода не давали, а уж теперь тем более. Но она пока держалась. Я осмотрелся в поисках чего-нибудь, что может использоваться в качестве оружия. Рядом со мной стояла подставка для ножей, и в ней, соответственно, были ножи, самые разные. От ножа для масла до здоровенной тяпки для разделки мяса. Такие еще вроде китайскими ножами называют. Но я схватиться опять же не успею. Пока возьмусь, он 10 раз на спуск нажать успеет. «По делам пришел?» — ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Ну, дела сделал?» — спросил он и тут же продолжил. — Вот и вали. Теперь я свои дела сделаю. Да, похоже, у них там совсем беда, раз они решили начать насиловать женщин. И начали с молодой и красивой. Я замер на секунду, а что, если в мой дом сейчас кто-то вломится? Хотя хотелось верить, что нет. Потому что они меня боятся. Я в прошлый раз их морально опустить смог. А одному так вообще кадык сломал. Он должен быть счастлив, что жить остался. Так что меня не должны побаиваться. А вот к бабам, которых некому защищать, могут и пойти. Нужно предупредить всех. И вообще, похоже, пора начинать. Прямо сегодня. Но сперва предупредить своих. И чтобы они, в свою очередь, поговорили с местными, чтобы те попрятались. Хотя бы по подвалам. Здесь в каждом доме подпол есть. Лучше померзнуть немного, чем быть изнасилованной или убитым, это однозначно. «Ну и какого хрена ты тут делаешь?» — спросил я. «К бабе пришел», — он посмотрел на меня нетрезвым взглядом и спросил. «Осчастливить ее хочу. Такого мужика, как я, она все равно нигде не найдет. Шел бы ты отсюда», — все так же спокойно проговорил я. «Это моя баба». Я поймал на себе взгляд Саши, заинтересованной. «Прости, родная, это ничего не значит, но если я заявил на тебя права, то есть все шансы, что он отступится. Хотя нет. Скорее всего, нет. Слишком уж он бухой, и от этого слишком смелый. Хотя, опять же, это шанс, реакция у него сейчас, скорее всего, заторможена. В интернете куча вирусных видео о том, как дерутся алкаши. И вот это обычно смотреть достаточно весело. Драки пусть и кровавые, но нелепые, потому что они мало того, что кулаками машут, как попало, так еще и возятся нелепо». «Твоя баба?» — спросил он. «Может быть, ты еще и скажешь, что все бабы на селе твои?» «Тебе Фред башку оторвет, если узнает», — ответил я. «Что ты лечилу тронул, и в целом он запретил вам баб трогать, насколько я об этом знаю». «Да клал я на Фреда!» — ответил он. «Завтра утром конвой приедет с новым начальством. Этот уебок сейчас в комнате заперся, бухает и жалеет себя. Он ни на что больше не способен, так что сегодня тут наша власть». «Вот как». «Эта ситуация все меняла. Значит, нужно действовать завтра с утра, успеть метнуться до места встречи с ЧВКшниками, потом до лагеря, где сидят росгвардейцы. Предупредить их о том, чтобы приняли конвой на дороге. Благо, у гвардейцев и гранатометы с собой были, и тут можно обойтись без мин, даже удобнее. А в селе мы как-нибудь свое дело сами сделаем. Нужно только разобраться с этим сейчас». «И что, типа, гуляй, рванина?» — спросил я. «Ага», — кивнул он, — «так что выметайся давай, я делиться с тобой не буду». «Ладно», — пожал я плечами, — «как скажешь. Чай допью только». Я поднял кружку, еще не успевшего остыть чая, сделал глоток. Он явно расслабился, решил, что мне хочется избежать конфликта. А потом я резко швырнул ее прямо в него. Емкость, расплескивая жидкость, полетела вперед. Бандит успел отбить ее рукой, опустив при этом автомат, но при этом почти весь чай прилетел ему в лицо. А я выхватил длинный и узкий филейный нож, рванул к нему и толкнул к печи. Он вскрикнул, потому что уселся прямо на горячую плиту. По помещению тут же разнесся запах паленой синтетики, а я вогнал лезвие ему в грудь по самую рукоять. Удар у меня был поставлен, защиты на нем никакой не было. так что клинок прошел под мечевидным отростком и достиг сердца. Он вздохнул раз, другой, дернулся, а потом резко обмяк. И я одним движением стащил его с плиты и бросил на пол. «Вот так вот оно делается», — проговорил я, посмотрев на Сашу. «Спасибо», — проговорила она. Бледная была, как смерть, испугалась, и похоже, что ей еще не приходилось видеть, как убивают вот так вот, жестко и хладнокровно. Крови практически не было. Этим и хорошо ранение сердца, крови почти не льется. И если не вытаскивать нож, ее и не будет. А значит, мы тут ничего не зальем, и убийство скрыть будет гораздо проще. Руку я, тем не менее, испачкал. И тут же вытер ее, а его же олимпийку. Саша смотрела на труп, потом на меня, на труп, на меня. И снова туда. И вдруг разом осела прямо на пол, неаккуратно, не как женщина, а как мешок с картошкой. Подогнулись ноги. Она опрокинула свою чашку, которая, расплескав во все стороны чай, покатилась ко мне. Я остановил ее ногой. «Ты убил его», — проговорила она. «Убил. Вот так вот, у меня дома. Что... что теперь со мной будет?» «Сука, только женской истерики мне не хватало. Вот как с ними справляться? Я не знаю совсем». От слова «вообще». Но попробуем сделать это рационально. Я сделал шаг к ней, присел, схватил за плечи, встряхнул, добиваясь того, чтобы девушка посмотрела на меня. «У нас не было другого выбора», — жестко проговорил я. «Вообще никакого. Он бы тебя изнасиловал, а потом убил. Я тебя защитил». «Ты и защитил, но они-то теперь убьют?» — закричала она. На ее лице уже было видно слезы, злые такие. Они стекали по щекам, оставляя на них дорожки. «Не убьют». Я мотнул головой. «Я не дам. Но тебе нельзя психовать. Мне нужна твоя помощь. Прямо сейчас. А если остальные знали, что он сюда пришел? Что, если придут его искать?» «Не знал там никто ничего». Уже не сдерживая злость, проговорил я. «Он пошел насиловать тебя, хотя знал, что это запрещено. Никому он об этом не сказал бы. А остальные там бухают и курят наверняка. Это не военные. Это бандюганы, которые без командира остались». «Но никаких «но», — прервал я ее. «Если ты сейчас сделаешь то, что я скажу, то ничего не будет. Вообще ничего. И оставаться тебе тут не надо. Ты сейчас пойдешь ко мне домой, к Лике. У нас есть оружие, и если что, вы сможете защититься». Я посмотрел на автомат бандита. Складной, укороченный калашников с прикладом-рюмочкой. В принципе, его тоже можно с собой взять. «У тебя есть сумка какая-нибудь?» — спросил я. «Спортивная или что-то такое?» «Есть», — кивнула она, похоже, немного успокоившись. «Тогда доставай ее и бери все инструменты и лекарства, которые у тебя есть. Я пока разберусь, что делать с трупом». Резким движением я вздернул ее на ноги, она качнулась и удержалась. Посмотрела на меня, будто хотела сказать еще что-то, но потом сбросила с себя мои руки и пошла куда-то в угол. Что делать с трупом, я и так знал. Вон крышка погреба. Тут жарко, а холодильники работают далеко не всегда, часто перебои с электричеством случаются. Поэтому подполы действительно в каждом доме есть. Вот туда-то мы его и скинем. Но сперва я снял ремень автомата и отложил его в сторону. Запасных магазинов при нем, кстати, не было вообще. Похоже, что он схватил автомат, да и так и пошел насиловать женщину, уёбок. В кармане нашлась только пачка сигарет. Но она мне без надобности, и зажигалка приметная такая с двухглавым орлом на боку. Ее я брать не стану, потому что если случайно найдут у меня, то сразу же возникнут вопросы. Надо о конспирации тоже думать. Я подошел к погребу, потянул на себя кольцо и отбросил в сторону люк. Оттуда сразу же потянуло холодом, а он глубокий и темный, банки какие-то видно внизу, и лестница туда ведет. Схватил труп, подтащил и сбросил вниз, а потом закрыл люк. Все, пусть там лежит. Осмотрелся, крови не было вообще, чистое убийство получилось. Ладно, а теперь валить отсюда надо. Девушка что-то складывала в сумку. Я заметил чехол, в котором лежали инструменты, а потом таблетки и еще какие-то штуки. Закончив с этим, она обернулась ко мне и сказала: «Все, край». Быстро успокоилась, однако. И это хорошо. Я подобрал с пола автомат, отсоединил магазин и сложил приклад. В таком виде его можно было даже под одеждой спрятать, не говоря уже про сумку. Не зря же его бандиты так уважают. «Клади туда же», — сказал я. «Все равно оставить тут автомат — это то же самое, что открыто заявить, что тело надо искать где-то здесь, а открыто его вынести нельзя. Сейчас пойдешь ко мне домой, расскажешь Лике, что случилось», — проговорил я. «Отдашь ей автомат, скажешь, чтобы доставала оружие и готовилась. Если кто-то придет, то убивайте и валите в горы, потом найдем способ встретиться. Да и я услышу, на стрельбу приду. Хотя, если реально началось, то лучше проводить. Потом встретиться с кем-нибудь из своих и с Мустафой. Пусть пройдет и предупредит». «Нет, отбой», — проговорил я. «Провожу. «Со мной тебя точно никто не тронет. Пошли давай». Перед тем, как выйти на улицу, я осмотрелся. Нет, никого не было. Вообще тишина. Все притихли. Двинулись в сторону моего дома, и во дворах тоже никого не оказалось. Похоже, что народ понимал, к чему дело идет, вот и затихарились. Так даже лучше. Это значит, что ночью проще будет обойтись без случайных жертв, о которых как раз мы только что и разговаривали. Я шел с автоматом на груди, держа ладонь на рукоятке. С предохранителя оружие было снято. На самом деле, если придется, то штурмовать готов прямо сейчас. Если перепьются в действительности, то это будет проще, чем у мух крылышки оторвать. Скоро мы дошли до дома. На душе стало сильно легче. Тихо, спокойно. Никто туда не ломился пока что. Ну, уже хорошо. Иди, сказал я, расскажи все Лике и готовься к тому, что мы ночью выйдем. Хорошо. Она посмотрела на меня. Спасибо тебе еще раз, Край, за то, что спас и за то, что помогаешь. Ты меня тоже спасла. Я покачал головой. Я только долг отдаю. Если бы вы меня не прооперировали бы, я бы загнулся тогда. Да, но ты-то меня второй раз уже спасаешь, сбивчиво произнесла она. Посмотрела на меня секунду-другую, после чего повернулась и двинулась в дом. Я посмотрел ей вслед, дождался, пока Лика откроет ей дверь, после чего двинулся вниз по улице в сторону дома Мустафы. По-хорошему, нужно было собрать всех. И отправить кого-нибудь за оружием тоже надо. Думаю, что сегодня не до проверок бандитам будет, лишь бы не началось. Лишь бы не сейчас, когда мы еще не готовы. Этих-то мы перебьем без проблем, только вот тогда очень быстро нагрянут каратели. И их надо остановить на подъезде, чтобы у нас было лишнее время на эвакуацию, а по рации не сообщить. Хоть кто-то, но наверняка слушает. Или рискнуть все-таки. Нет, с другой стороны, все равно ведь идти нужно с импортными договариваться, только бы все раньше времени не случилось. Богу помолиться, что ли? Только вот я в него не верю, да и не думаю, что он станет оказывать нам помощь в таком деле, как убийство людей, даже пусть они и не очень хорошие. Ладно, черт с ним, пойду к Мустафе. Я пошел вниз по улице и обнаружил, что блокпост на въезде в деревню пустует. Никого там нет. Ну, похоже, что совсем разброд и шатание пошло. Если командир заперся у себя и бухает, то смысла исполнять приказы уже и нет. А возможно, пацаны просто отстояли свое, а смена не пришла. Вот они и сдернули куда-то по своим делам. Скоро я уже стучался в дверь дома Мустафы. Открыли мне сразу, причем лицо у местного администратора было явно озабоченным. Но он, похоже, меня ждал. «Не нашли?» — тут же спросил татарин. «И не могли найти», — я покачал головой. «Я об этом позаботился». «Ну да, он ведь не в курсе про мой договор». «Иди, наших собирай», — проговорил я, — «разговор есть». «Так все уже тут?» — ответил тот. «Как узнали, что вы ушли импортных искать, так и собрались на всякий случай». «Это хорошо. Мне оставалось только кивнуть. Тогда вот что. Пробегись по деревне, поговори со всеми. Пусть запираются на все засовы, прячутся по подвалам. Бандиты перепились и сегодня будут ломиться, особенно к бабам. Сашу уже пытались изнасиловать». «И что?» «Да ничего», — я мотнул головой. «Разделал нахуй, как бог черепаху». «Давай беги, нужно всех предупредить, пока беды не случилось». «Я хотел вас послушать», — сказал он. «Надо же знать, что вы задумали». «Тебе Алия потом расскажет», — ответил я. «Так она все», — пожал он плечами, — «как вы вернулись тогда, только с этой девчонкой и возится». Приволокли дочку на мою голову. Мустафа поймал мой взгляд и смутился. Похоже, прочитал что-то в нем. «Да не, я не жалуюсь, мы всегда еще одного ребенка завести хотели», — сказал он. «Но все равно ведь чужая, да еще и такая». «Так и не заговорила». «Она много пережила», — ответил я. «Дай ей времени немного, заговорит, и даже папой тебя называть научится. Все, иди уже». Я вошел в дом, прошел через прихожую и скоро оказался в зале. Народ там уже сидел, все четверо. Сквозь приоткрытую дверь я увидел в одной из комнат девчонку и Алию, которая с ней о чем-то разговаривала. Ну, точнее, вела монолог, потому что та особо ни на что не реагировала. «Ну что там?» — спросил Ильяс. «Догнали вы их?» «Так», — проговорил я, — «сейчас вам меня внимательно нужно выслушать и не перебивать. Это очень важно». Поморщился. «Опять ведь на английском отдельно Роджеру придется объяснять. А потом, если все будет хорошо, то у меня под началом окажется относительно автономная команда, которая состоит из англоговорящих. Вот в нее морпеха и определим. Разбавим немного вольницу из диких гусей. Я вчера сходил в город и нашел импортных. Это ЧВКшники из White Ground». «White Ground?» — перебил Роджер, очевидно, просто услышав знакомое слово. «Роджер, just listen for now. Questions can wait», — покачал я головой. «Okay, whatever. I don't understand shit». Пожал он плечами. «Короче, это я подсказал им проход через минные поля и рассказал, где держали их человека. Они вытащили его и теперь должны уйти на точку». Там мы встретимся, Роджер». Я быстро перевел ему то, что сказал только что, и добавил: «Ты пойдешь со мной, поможешь договориться с ними». Он только кивнул, мол, понятно. Не было заметно, что встреча с соотечественниками его хоть немного обрадовала. Думаю, таким же морпехом, как и он сам, он был бы рад гораздо сильнее. «Если все будет хорошо, то они помогут нам», — сказал я. «На самом деле им все равно деваться некуда, у них раненый». «А они крутые парни. Положили пятерых бандитов в деревне, а потом еще трое на их ловушке наткнулись и тоже легли». «А если не договоритесь?» — спросил Ильяс. «Я, кстати, об этом особо и не задумывался. Действительно, что если импортные будут гнуть свою линию? Могут ведь решить двинуть куда-нибудь и закошмарить местных туда, где бандитов нет. Или даже вырезать их в какой-нибудь деревне, а гражданских заставить работать на себя. Тогда они не уйдут», — спокойно проговорил я. «И действительно, просто перебью их. В отличие от прошлой встречи, я буду во всеоружии, да и не один. Но это не важно. Сегодня наш последний день в деревне. Бандитов осталось около двух десятков. Фред самоустранился. Мне сказали, что завтра пришлют замену. Они там сейчас бухают и веселятся, так что мы перебьем их без особых проблем». Остальные мрачно переглянулись. Уходить им, похоже, не особо хотелось. Ну, здесь, в деревне, все-таки дома, а там придется жить в лагере. «С троем ходить не будем, естественно, но это уже настоящая война. Открытое объявление боевых действий, иначе не скажешь. Я вернусь под утро. Тогда и атакуем. Под собачью вахту. Убить нужно всех. Фреда захватить живьем. Его мы повезем на базу и допросим. Жалеть никого не нужно. Один из них на моих глазах только что пытался изнасиловать Сашу». «С ней все в порядке?» — спросил отец. «Да», — кивнул я. «Она сейчас у меня дома с Ликой». «А с тем парнем что?» «Он в подполе. Остывает». Пожал я плечами. «Дальше. Нужно эвакуировать народ. Вы теперь дорогу до места знаете, мы вместе ее проехали. Так что двое двинут вместе с ними, потом обратно. Хорошо будет, если договоритесь, чтобы полковник их, Сафин, нам еще людей дал. Но вряд ли, он уже одну команду отправил». «То есть мы быстро грузим людей по машинам и едем?» — спросил Иван. «Пока сменщики не приехали». «Нет», — я покачал головой. «Если все сделаем правильно, то торопиться не придется. Минимум сутки у нас будут. Они обычно выезжают под утро, и я рассчитываю на то, что их встретят на дороге гвардейцы и наши новые друзья с запада. Если все будет правильно, то до деревни они не доберутся. В этом плане даже хорошо, что мы изгоя убрали. Этот уебок отреагировал бы быстро, а вот новые могут менжеваться какое-то время. Мне бы не хотелось с импортными работать», — вдруг сказал Ильяс. «Ты же знаешь, что это за парни. Они и наркотой занимались, и оружием». «Да», — кивнул я. «Они захватили практически всю Колумбию, оттуда мы их выбить не смогли. Но сейчас у них реально особого выбора нет. Да и у нас тоже. Несколько обученных бойцов лучше, чем никто. А это реально крутые парни». «А что сейчас-то с нашими?» — спросил отец. «Если местные в разгул пошли, то их может и на разврат потянуть». «Ага, на принудительный секс», — кивнул Ваня. «Я уже отправил Мустафу», — ответил я. «Пусть поговорит со всеми, чтобы попрятались по сараям и подвалам, двери заперли. Есть шанс, что ничего не случится. Но, повторяю, сейчас нам в бой вступать нельзя. Если хоть кто-то успеет сообщить на базу, то это ничем хорошим не кончится. И людей вывести не успеем, и конвой никто не остановит. Так что работаем быстро и четко». Все кивнули. Им это не понравилось, но они понимали, жертвы среди гражданских, скорее всего, будут. Но остается надеяться, что минимальные. «Может, их в горы вывести?» — предложил Ильяс. «Там переждать?» «А ты думаешь, нам дадут это сделать?» — спросил я. «Если спалят, что мы собираем народ, то точно начнется резня, и тут жертв будет гораздо больше. Но в горы вам все равно нужно будет пойти. И в город тоже. Собирайте все оружие, какое есть. Несите сюда, на постах никого нет, а оно нам пригодится. Еду и золото пока не нужно. Наверное, мы позже за этим на машинах съездим, но все равно пригодится». «Принят, край», — сказал Иван. «Все сделаем». «Потом», — продолжил я, — «мы с Роджером, как я и сказал, уходим. Вы держитесь вместе. Свои семьи можете собрать и засаживайте в доме. Но не в этом, а в каком-нибудь из брошенных на окраине. Бандиты в курсе, что мы здесь дань храним, так что кому-нибудь может в голову прийти, что стоит свое материальное положение поправить. Пусть им пустой дом достанется, но вас найти не должны». «А если все-таки начнется?» — спросил Ильяс. «Если найдут. Если придется стрелять. Тогда просто убейте их всех». Мне оставалось только пожать плечами. «Грузите людей и валите сами. Деревню можно сжечь». «Ты с ума сошел?» — воскликнул отец. «Как сжечь? Это же дома наши». «Они нам все равно не достанутся», — я покачал головой. «Лучше оставить пепелище, чем готовое поселение, которое бандитам только заново заселить придется. Да и уж, если честно, сколько здесь коренных жителей? Человек 30. Все остальные беженцы из Судака и других мест. Так что... Он прав, проговорил Ильяс. Тактика выжженной земли. Если мы устроим тут пожар, то никакого интереса к этому району у бандитов больше не будет. Приедут один раз, посмотрят на пепелище, на обгорелые трупы своих и свалят. И тогда будет гораздо меньше шансов, что они наш лагерь обнаружат. До него ведь 7 километров отсюда. Правильно, кивнул я. Так что жечь мы будем в любом случае. Но сейчас наша цель — не начать раньше времени и сохранить людей. И помните, их сейчас всего 20. Но нас всего 5. Себя сберечь тоже надо. Не лезьте в пекло и не выебывайтесь лишний раз.